Глава 7. За что боролись, в то и вляпались. Оставила мальчика голодным. Мужу никакой еды не приготовила. Я просто не могу понять, что случилось с моей старшей дочерью. Не этому я ее учила, не этому! Бахтела Юлия Петровна, мама Арины, пока ее муж парковал машину. «Сережа, а ты сумку с овощами взял?» Строго прищурилась она в сторону супруга. «Взял, взял!» Успокаивающе покивал головой Аринин отец. «Ее как раз Тёма унес. Сумку с овощами и сумку с мясом и котлетами». Пока шли до подъезда, Юлия Петровна все порывалась позвонить дочери и высказать свое веское мнение о ее поведении. Мешала кастрюля с борщом, которую требовалось нести нежно и осторожно. «Ладно, ладно, я сейчас все в холодильник поставлю и ей позвоню», — мечтала она. «Я уж ей выскажу. Ребенок голодный. Нет, вы только подумайте. Он же испортит желудок. А Саша, разве можно мужчину оставлять без еды?» Она так увлеклась обдумыванием того, что скажет старшей дочери, что даже не сразу поняла, что в квартире происходит нечто странное. Дверь была приоткрыта, а изнутри раздавался чей-то незнакомый голос. «Телевизор работает», — решила Юлия Петровна, несколько оскорбившись от того, что зять не встречает ее у порога и не благодарит за избавление от голодного существования. И тут она расслышала проникновенный нежный голосок. «Сашенька, милый, ну неужели же в целом свете у тебя нет уголка, куда бы ты мог меня отвезти?» А после ответ явно голосом зятя о том, что у него есть комната в маминой квартире. Нежный голосок опять начал что-то говорить такое фальшивое, неправдоподобное. В голове Юлии Петровны протрубила боевая труба, отдавая приказ к наступлению. Она решительно толкнула плечом входную дверь и вошла в квартиру. От неминуемой немедленной встречи с серьезной опасностью Сашу и Элю спас борщ. Что бы там ни было, но особо ценную кастрюлю следовало пристроить в безопасное место, а не рисковать ее содержимым, борясь с желанием посмотреть, как будет выглядеть картина «Зять в борще». Правда, как только Юлия Петровна выбралась из кухни, где устроила ценную кастрюлю в уютном холодильнике, она узрела деву, которая картинно припадала к мужу старшей дочери, и тут же пожалела о том, что в руках ничего увесистого нет. «Я бы даже борщ на них потратила», — пронеслось в ее голове. «Так, и что бы это значило? Александр, кто это такая? И почему она выглядит так, словно готова поработать лианой? Обвить тебя и повиснуть!» — рявкнула Юлия Петровна, и зять аж присел, уставившись на дверь. На его физиономии яственно выступало выражение панического ужаса из серии «Все пропало, все погибло». Откликнулся он. Содержательно, но очень кратко, ничего не понять. «Саша, кто эта женщина?» Эля махнула белоснежной изящной ручкой в сторону грозного явления, воздвигающегося на пороге гостиной. Александр молчал. И только тряс головой, словно в надежде, что вот сейчас он встряхнет действительность, и она возьмет и кардинально изменится. Тут вмешался Артем. «Это моя бабушка». Вежливо представил он Эле свою опасно покрасневшую бабулю. «Бабушка, а это папина, подруга. Как я понял, ее Эля зовут». «Понятненько. А это что, ее вещички?» Прищурилась на чемодан Юлия Петровна. «А чего это они тут делают, а? Вместе с владелицей. В квартире моей дочери. На глазах у моего внука». «Понимаете, Эля просто за мной заехала, мы сейчас уезжаем к моей матери», — зачастил Саша, нервно косясь на сына и судорожно соображая, как много могла слышать теща, пока стояла под дверью да пробиралась через чемоданы, разливы и завалы. «Это ты правильно выбрал направление. Только что-то мне так хочется помочь вам скорее убраться. Сереж, ты чего стоишь? Уноси это барахло и скидывай с лестницы». Теща воздвигла руки на талию, набрала побольше воздуха в грудь и начала многословно излагать зятю свое бесцеремонное мнение о его поведении. Самой приличной из ее речи была затравочная фраза «Саша, как ты мог?» Нет, конечно же, Аринин отец ничего подобного не сделал. Он хорошо знает, что его жена, если уж завелась, остановится не скоро. Флегматично воздвиг из Элиных чемоданов аналог Великой Китайской Стены, весьма колоритно выглядящий на лестничной клетке, А потом также спокойно взял зятя за шкирку и выволок из-под града обвинений до непрерывного словометания своей распаленной супруги. «Не рискуй здесь оставаться. Езжай, пока ноги можешь унести», — почти беззвучно порекомендовал Саше тесть. «И да, я думал, ты умнее. Так вляпаться». Он легонько кивнул на Элю и даже несколько сочувственно покачал головой, явно намекая, что избавиться от этого приобретения будет несравненно сложнее, чем его получить. Пока Саша метался, вызывая грузовое такси и пытаясь одновременно взять хоть что-то из своих вещей, пригибаясь как под обстрелом от пулеметных очередей, выпаливаемых тещей тирад, пока Эля с очаровательным личиком, залитым слезами, хладнокровно просчитывала, какой величины может быть комната у Саши в родительской квартире, благо, судя по адресу, который он назвал для такси, район очень даже хороший, Юлия Петровна мечтала добраться до дочери. Да, это она, дурище, во всем виновата. Ну как можно было не увидеть, что у мужа роман с этой выдрой? Как можно было взять и уехать? Не бороться за свой брак, за своего мужика? А Тёмочка, бедный мальчик, вынужден смотреть на все это безобразие. Ну, я ей устрою. Вот пусть только зять уберется, я ей все выскажу. Бедный мальчик, полюбовавшись на спектакль, вполне себе флегматично удалился в свою комнату, прихватив котлеты и закрыл за собой дверь. Надо бы маме позвонить, предупредить, что ли. Он набрал номер, но мама почему-то не подняла трубку. Арина безмятежно спала. Спала с ее-то бессонницей, да еще вовсе даже не глубокой ночью, а вечером. Надо же, как с кошкой засыпается легко. Арине стоило только устроиться на диване и взять книжку, как к ней тут же присоединилась дрема, осторожно обходила вокруг, устраиваясь на спинке дивана, а потом незаметно переползла поближе, потом еще поближе, а потом укладывалась и начинала мурлыкать что-то осеннее, уютное, мелодичное. Хватало буквально нескольких минут, и у Арины тяжелели веки, закрывались глаза, книжка выпадала из рук, и сон укутывал ее с головой своим теплым и невесомым покровом. Звонок смартфона, лежащего на столике в углу, дрему встревожил. Она подняла голову и покосилась на хозяйку. Та беспокоенно пошевелилась во сне, но пока не проснулась. Дрема аккуратно спрыгнула на пол и отправилась к гудящему предмету. «Интересно, это важно? Мне ее надо разбудить?» Призадумалась она над гаджетом, но он внезапно умолк. Правда, стоило только кошке с облегчением отступить от беспокойной штуки, как он опять зазвонил. Дрема потрогала его лапой, потом постучала по нему, намекая, что не нужно беспокоить хозяйку. Но вредная звонилка не сдавалась, а звучала все громче и громче. «Надо будить», — решила дрема. «А может, не надо?» И тут... Тут растерявшаяся кошка, не знавшая, что же ей предпринять, увидела того, кто всегда за спиной ее человека. Люди называют их ангелами-хранителями. Нет-нет, они не всегда очень уж ясно различимы даже для безгрешных животных, но иногда показываются им специально. Тот, который сопровождает хозяйку, сейчас показался очень четко и мягко покачал головой, явно намекая на то, что будить ее не стоит. «А, ну так бы сразу и сказал», — обрадовалась дрема. «Тогда оно все ясно и понятно». Она решительно шагнула к смартфону, понюхала воздух над гаджетом и не учуяла беды или тревоги. Пахло пустым. Пустыми делами, словами, которые не стоят того, чтобы их произносить, пустыми воронками эмоций, тянущих силы, нервы, здоровье и время. Они приносят только шум, беспокойство и суету. «Вот и правильно. Вот и не надо ей все это. Да еще на ночь глядя. Она же не кошка, чтобы прыгать в ночи по вашим суетам». Она ловким ударом лапы сшибла смартфон на коврик, старательно закопала его в тот самый коврик, а потом, как следует подумав, устроилась сверху, чтобы уж наверняка. Юлия Петровна деятельно отряхнула ладони, швырнув в спину зятя попавшийся ей под руку мужской тапок, и с силой захлопнула входную дверь квартиры. «Ну, теперь я Арине все скажу». Она выхватила телефон. Я ей сколько раз говорила, что за мужем присматривать надо. Ее звонки негодяйка дочь игнорировала. И это разозлило Юлию Петровну еще больше. А тут еще и внук вышел из комнаты. «Тема, собирайся и поехали к нам». «Зачем?» — удивился Артем. «Как зачем? Твоя мать на звонки не отвечает, трубку не берет. Отец смотался с какой-то гидрой. А ты тут один будешь голодать?» «Бабуль, так вы же мне с дедом еды навезли», — не понял Тема. «Да и гости ко мне должны прийти». Вот это он сказал категорически зря, потому что бабушка, успокоившаяся была по поводу еды, вдруг представила, что наивный маленький Тёмочка приглашает к себе какую-то гнусную девицу, которая злостно морочит ему голову, а потом, угрожая страшной пластмассовой штуковиной с двумя полосками, заставляет на ней жениться. «Итого, жизнь поломана», — перепугалась Юлия Петровна. «А Аринка-то дура полная, за мужем не уследила и за сыном не уследит. Ребенка надо спасать!» Она воинственно засверкала глазами и скомандовала. «Тёмочка, ты едешь с нами. Мальчик мой, так надо, поверь мне, так надо для тебя самого». Тёма бабушку слушать любил. Она его вечно баловала. Прикрывала от всяческих мелких неприятностей, выстраивала прекрасные картины его будущего, щедро деля семейную жилплощадь. Резко осаживала деда, когда тот наивно пытался заинтересовать внука каким-то делом. Отчаянно ругалась с мамой, когда та недостаточно, по ее мнению, заботилась о сыночке. Правда, последнее время Тёма уже тяготился бабушкиной опекой. И особенно ее рассказами о страшно коварных девушках, которые так и норовят хитростью заполучить выгодного мужа. Но сейчас решил послушаться. Мир вокруг как-то резко закачался и начал рушиться. Вот по старой памяти и показалось ему, что там, в нерушимой крепости бабушкиной квартиры, будет спокойнее да безопаснее. «Ну, погоди у меня, доченька. Приедешь, а дома ни мужа, ни сына. Одна куковать будешь», — фыркала Юлия Петровна. «Попомнишь тогда, что я тебе говорила?» Она была уверена, что дочь непременно позвонит чуть позже. Но вот они уже и до дома доехали, а звонка все не было и не было. Арина спокойно спала и даже знать не знала, что в ее жизни произошли столь кардинальные изменения. И теперь каждый получил именно то, что хотел. Аринины родители и ее сын наконец-то целиком и полностью станут наслаждаться теснейшим общением друг с другом, никак не смягчаемым самой Ариной. Ее муж, завезя часть чемоданов в Бутово и максимально забив ими крошечную Элечкину студию, так и не сумеет отвязаться от феечки и будет вынужден вести свою красотищу ненаглядную в квартиру к матери и сестре. Ее свекровь и золовка впадут в состояние близкой к полной панике, когда в их отлаженный и такой приятный во всех отношениях быт вторгнется Саша с кучей чемоданов и какой-то сказочной красоткой, на которую тут же во все глаза уставится Галин жених. Саша решительно приволочет чемоданы в свою комнату, которую они давно приспособили как гостиную, а его фея с тонкой змеиной ухмылочкой ловко устроится там на их лучшем диване. Каждый, за что боролся, то и получит. А еще точнее, в то и вляпается. И это будет хорошо. Арина спала и не знала, что на соседнем участке у милейшей Риточки Михайловны происходит секретная вечеринка под названием «Позавтракаю на ночь», где сама Рита и ее подруга Людмила душевно отмечают осень в тесной компании живности и отлично запеченного окорока. «Ты представляешь? Японцы обнаружили, что их долгожители едят мясо, а не рыбу. Обнаружили, что его надо обязательно есть. Нет, то есть рыбу они тоже едят, но мясо любят, употребляют часто. И вообще не понимают, откуда иностранцы взяли, что они им не питаются», — изумлялась Риточка. «Ну, это я могу тебе рассказать откуда. У них же буддизм. Вот одно время мясо и запретили. Решили есть в медицинских целях, как лекарство. И ты себе не представляешь, как много народу сразу лечиться им стало. Прямо все такие заболевшие были много-много столетий», — рассмеялась Людмила, угощая Риточкину кошку Альбину лекарством. «Они даже специальные названия для мяса придумали. Пион — это кабанина, наверное, и свинина тоже. Клен — оленина. Сакура — конина. Эдакая кодировка для посвященных», — продолжала рассказывать Людмила. «Я как-то общалась с группой японцев, и меня просветили. Я-то тоже думала, что они мясо ни-ни. А они его обожают, оказывается». Кот Федор сидел у приоткрытого окна слушал разговоры и согласно кивал головой. Он был вполне согласен с японцами. В дом он не пошел. Отлично знал, что у добрейшей Риточки котика непереносимость, которую люди называют аллергией. И общаться она может только со своей Альбиной. А теперь, выслушав новости, Федор надеялся, что, возможно, отличная еда, то есть лекарство, соседке поможет, и она будет гораздо больше общаться с кошачьим родом. «Пионский окорок. Это дело», — рассуждал умный кот, облизываясь.